21 октября. День был насыщенный. Собственно, все началось вчера вечером, когда у нас в подвале отметил свой день рождения Маркус. Я сам там не был, но слышал, что австриец опять обыгрывал всех в настольный теннис, ходил в своей проклятой бейсболке козырьком назад и устраивал какие-то конкурсы. Я бы вовсе не обратил внимания на все эти истории, но там была Крис. Об этом мне рассказал Энди с третьего этажа. Я поначалу не понял, почему он упомянул именно Крис, ведь там наверняка была куча других девчонок. Энди спустился в подвал уже под конец вечеринки, а Крис там была с самого начала. И когда все ушли, она осталась с Маркусом. В общем, они ночевали в подвале. Им вроде даже кто-то принес подушки и все такое. С утра об этом говорил весь Солберхолл. По словам Энди, к 7 часам Маркус вышел на веранду и даже тогда был в своей дурацкой бейсболке козырьком назад. «У него там, наверное, плешь», — сказал я и тут же рассмеялся. До того желчно прозвучал мой голос. Конечно, было немного странно, что Крис и Маркус ночевали ровно в том месте, где мы с ней целовались, но я не был уверен, что это имеет ко мне хоть какое-то отношение. Куда более странным было другое. Я теперь чуть ли не гордился, что Крис тогда обратила на меня внимание и даже пригласила к себе в комнату. Получается, я привлек девушку, которая сама привлекла Маркуса, а ведь он красавчик, со всеми его татуировками, пирсингом и бицепсами. И мне стало тошно от самого себя. Я был собой недоволен, но никак не мог отделаться от чувства, что теперь Крис мне нравится еще больше. Наверное, поэтому я так легко ввязался в драку. Да, мы с Маркусом подрались этим вечером, и все произошло очень глупо. Напротив Солберхолла через дорожку открытая лужайка, обрамленная кустами. Там по выходным занимаются студенты. Там же носятся кролики, которые живут где-то под деревьями в глубине кустов. На лужайке часто играют во фрисби, а раз в месяц проходит пикник, на котором студенты болтают с преподавателями о чем-нибудь неформальном. Вместе едят гамбургеры, хот-доги и все такое. Там же мы иногда играем в футбол, то есть в сокер. Этим вечером на футбол собралось не так много людей, и поначалу все было хорошо. Я даже уговорил Мэтта встать на ворота, хотя никаких ворот у нас, конечно, не было. Ворота были только в спортивном зале, но там играть приходилось на искусственном покрытии, а мне хватило одного раза, чтобы, сделав подкат, оставить на правой ноге самый настоящий ожог. Я даже не думал, что на синтетике так бывает. Мэтт в футбол никогда по-настоящему не играл, так что две сумки вместо штанг и условная перекладина на высоте поднятых рук его вполне устроили. Да и мы больше смеялись, чем играли, хотя в этот раз у нас были настоящие зрители. В основном девчонки, среди которых стояли Крис с Эшли и парочка зевак на балконе семейной общаги. А потом пришел Маркус. И, конечно же, он был в своей неизменной бейсболке козырьком назад. Оказалось, что Маркус любит футбол. Собственно, мы с ним тут были едва ли не единственными, кто действительно умел играть. Не знаю, как там Маркус, а я даже выступал на городских соревнованиях за свою школу. Играл на позиции опорника. Ну, там не то, чтобы было такое четкое распределение, но мне всегда нравилось считать себя именно опорником, кем-то вроде Пирло или Виера, и временами я выдавал неплохие матчи. Впрочем, в 11 классе родители посоветовали мне отказаться от тренировок, так как нужно было готовиться к поступлению. И я к их совету прислушался. Мы с Маркусом оказались в разных командах. И вся игра сразу преобразилась. Первое время все шло гладко, а потом я сбил Маркуса в подкате. Подкат был чистый. Но Маркусу не понравилось, что его вот так, со всеми бицепсами и пирсингом, уронили на траву. Мы поспорили, даже потолкались и вернулись к игре. А с подкатами у меня всегда было хорошо. Я и в сборную-то попал, наверное, только из-за этих подкатов. С игрой головой или дальними ударами у меня было куда хуже. И вот я еще раз сбил Маркуса. Подкатился без нарушений, в мяч, но сделал это по-настоящему, будто мы действительно играли в футбол, а не просто катали мяч по лужайке. И тут уж Маркус разозлился. Схватил меня за футболку, стал дергать. Я даже толком не понял, как сам раззадорился и стал отвечать ему тем же. Маркус был явно сильнее, но меня это не остановило. Я знал, что за нами наблюдает Эшли, Крис, да и остальные ребята. Никто и не думал нас разнимать. Все решили, что это забавно, и настоящей драки тут быть не может. И мне тоже на какое-то мгновение стало весело, потому что мы с Маркусом кричали по-английски, и, думаю, ругались мы не очень складно, а главное, как-то однообразно, чуть ли не повторяя ругательства друг друга. И когда я понял, что вот сейчас еще 2-3 слова, и наша стычка закончится, у меня в голове перемкнуло. Щелкнул переключатель. Громко, отчетливо, даже вибрация прошла от груди до живота. Я это ощутил физически, всем телом, будто по нему разлили что-то вязкое и горячее. Меня взяла тяжелая колючая злость, и я стал бить Маркуса кулаками. Разом вспомнил, как в 10 классе мама сказала, что я не буду смотреть финал Лиги Чемпионов, если не постригусь, и как потом она меня стригла прямо перед телевизором, а я болел за Порту и плакал, потому что хотел отрастить длинные волосы. И как бабушка заставляла меня в младшей школе по воскресеньям пить полрюмки неразбавленного свекольного сока, потому что прочитала где-то, что это важно для обмена веществ. А потом, когда я уже учился на первом курсе, бабушка сказала, что ничего подобного не было, что она бы никогда не стала меня поить свекольным соком, потому что сама его недавно попробовала и ее чуть не вырвало. А ведь меня в детстве тоже рвало. Но я знал, что если не выпью чертовы полрюмки, то останусь без сладкого, и меня не пустят гулять. И как в 8 классе я впервые шел на свидание, а отец сказал, что не выпустит меня из дома, пока я не надену нормальные брюки. А я хотел пойти в своих любимых, драных и испачканных в краске. Единственные брюки, которые мне разрешили самому для себя выбрать, и только потому, что у меня был день рождения, и мама обещала, что купит мне любые брюки, пусть даже самые дорогие. А я не хотел дорогие, и выбрал именно эти. Сразу драные и сразу испачканные в краске. А когда я вернулся после свидания, на котором все, в общем-то, прошло не так плохо, выяснилось, что отец мои брюки вообще выбросил и обещал на следующий день купить мне сразу 2 пары новых в дорогом магазине костюмов, потому что я уже ходил на занятия по праву и должен был привыкать выглядеть подобающе. И все это, и еще десятки разрозненных картинок зашумели в моей голове единым гулом, и я стал не просто бить Маркуса, а бить с ожесточением. Хотя, думаю, со стороны это смотрелось не так ужасно. К счастью, Маркус старше и сильнее меня, иначе я мог бы действительно сделать что-нибудь плохое. Он отступал, но, наверное, больше от удивления, ведь он ничего не знал про меня и про Крис, да и про все эти письма от отца с его специалистами и переправами, про бабушку с ее свекольным соком, про мои любимые брюки и финал Спорту, где Оленичев забил 3-й гол, а еще раньше сделал голевую передачу на Деку. Маркус думал, что мы спорим только из-за футбола и моего грубого подката, а в этом случае так махать кулаками было бы действительно странно. Не думаю, что я сделал Маркусу больно. Пару раз мне удалось его хорошенько задеть, но до лица я так и не дотянулся, а в какой-то момент сбил с него бейсболку. Увидел, как она упала на траву, и замер. Никакой плеши у Маркуса не было, и этот факт меня отрезвил. Я только растерянно посмотрел на свои кулаки, как если бы не понимал, чего вдруг они устроили драку, и подумал, что наверняка выглядел очень глупо, хотя и позабавил зевак на балконе семейной общаги. Закончилось все как нельзя лучше. Я и сам не понял, как так получилось, но уже в следующее мгновение мы все смеялись. И я даже пожал руку Маркусу, а он сказал, что я ему своей игрой напомнил Дженаро Гаттузо. И мне было приятно, хотя, конечно, это ерунда. А потом все разошлись. Остались только мы с Мэттом, Эшли и Крис. Мэтт и Эшли, кривляясь, изображали мою драку с Маркусом, смеялись, и мне было легко. А Крис впервые за эти дни посмотрела на меня и даже сказала, что я забавный. Я понял, что мы с ней помирились. И опять все произошло без слов, без объяснений. Просто теперь мы могли общаться, как прежде, будто ничего такого между нами не было. Странное чувство, словно вокруг что-то происходит, и я даже участник всего этого, только вот ничего не понимаю, и лишь могу порадоваться, если результат меня устраивает. А тут меня результат явно устраивал. У меня поднялось настроение, и я почти целый час считал, что все задуманное — глупость, что можно отказаться от своих планов, но потом все ушли спать, а за мной зашел Луис, и я понял, что обратной дороги нет. Ее никогда не было. «Хочешь китайскую лапшу?» — спросил Луис. «Сейчас?» «Да, я знаю хорошее местечко». «Поздно уже». На самом деле я сразу понял, зачем пришел Луис. Понял по его глазам, по голосу. Но почему-то все равно изобразил удивление и вообще строил из себя дурачка. Не знаю, зачем я это делал. Будто надеялся, что Луис махнет на меня рукой и больше никогда со мной не заговорит. Я буду злиться, говорить себе, что Луис меня обманул, что я просто потерял деньги, что ничего другого и не стоило ожидать, и вся эта история как-то сама по себе закончится. Но Луис с наигранной безмятежностью сказал, что сейчас самое время перекусить, и посоветовал взять с собой рюкзак, на случай, если я куплю что-нибудь на вынос. Я согласился, и дальше все было как в каком-то глупом голливудском фильме. Ну, или не в фильме, а в сериале. Луис действительно отвез меня в китайский ресторанчик, и мы действительно ели лапшу, и я никак не мог управиться с китайскими палочками и все ждал, что кто-нибудь надо мной сжалится и даст мне нормальную вилку. Потом Луис ненадолго отошел в туалет, а на его место сел совсем незнакомый парень в толстовке. Он ничего не сказал. Взял зубочистку из пластиковой коробочки, будто только для этого и приходил, ковырнул пару раз в зубах и бросил зубочистку на стол. А зубы у него были какие-то уж чересчур белоснежные, и это единственное, что я запомнил из его внешности. Когда он ушел, я увидел, что на стуле лежит сверток из черной масляной тряпки. Мне показалось, что весь ресторанчик уставился на этот сверток, хотя, уверен, никому до меня не было дела. Я схватил его, торопливо сунул в рюкзак и почувствовал, что задыхаюсь. Сердце колотилось до того быстро и гулко, что у меня онемели щеки. Не знал, что так бывает. Когда вернулся Луис, он первым делом смахнул со стола зубочистку, и мы какое-то время сидели доедали лапшу. Точнее, лапшу доедал Луис, а я с еще меньшим успехом пытался хоть что-то подцепить непослушными палочками. В ресторанчике пахло какими-то приправами, в углу работал телевизор, и под ним сидело сразу шестеро или семеро азиатов, они были очень шумные. А за другими столами почти никого не было, и повар за стойкой больше зевал, чем нарезал в кипящий котел новую лапшу. На входе висели красный бумажный дракон и колокольчик. Почему-то я понял, что он звякнул, только когда мы уже подошли к машине, а рюкзак казался слишком уж тяжелым и хотелось бросить его на дорогу, но я ничего подобного не сделал. Луис сел за руль и ни слова не сказал обо всем случившемся, только со смехом вспоминал мои попытки управиться с палочками, словно это было единственное событие всей ночи, достойное упоминания. «Не расскажешь?» — спросил Луис, когда мы сели на ступеньках перед Солбер-холлом. «Нет». Я качнул головой. «Смотри сам. Но ты осторожней. Штука серьезная». «Знаю». «Хорошо, что знаешь». Я уже спрятал рюкзак в комнате, переоделся и теперь сидел в майке, шортах и шлепанцах, доедал лапшу, которую взял на вынос, и теперь мог накручивать нормальной стальной вилкой. Октябрь в Чикаго стоял теплый. Луис говорил, что похолодает только в январе, хотя снег может выпасть и раньше. Я уже доел лапшу, и мы так и сидели на ступеньках, нам ведь даже толком говорить было не о чем. Но почему-то не расходились. Такие штуки для забавы не покупают. И Луис, наверное, думал, что должен хотя бы просто посидеть со мной. А я смотрел на фонари возле Хэнсон-холла, их было 5. 2 низких и 3 высоких. Они стояли так, что были похожи на созвездие Кассиопеи. Небо в Чикаго затянуто картоном, тяжелая коричневая крышка, будто сидишь на дне огромной коробки. Звезд тут не видно, а я всегда любил рассматривать звездное небо. И где бы ни оказался, первым делом искал Кассиопею. Меня это успокаивало. Что бы ни происходило, куда бы меня ни занесло, она всегда висела надо мной. Неизменная, холодная. А тут ее не было. Приходилось довольствоваться таким вот незамысловатым заменителем. Мне нужно опуститься на самое дно бессонницы, и тогда все будет хорошо. Зачем-то сказал я вслух. Луис ничего не ответил, а я добавил. Синди тут сказала, что в одном из штатов человек, не спавший 72 часа, приравнивается к сумасшедшему. «Синди? Это которая ходила с повязкой на глазах?» «А, по-моему, все наоборот. Только на дне бессонницы мы становимся настоящими. Там не боишься быть собой, и мысли там остаются твои, настоящие, а не такие, за которыми прячешься от своих же чувств». «Не знаю. Не слышал о таком законе». Мы еще несколько минут говорили, не слыша друг друга. А Синди в самом деле как-то ходила по кампусу с повязкой. Все выходные ходила. Проводила исследовательскую работу о том, каково быть слепым. Синди любит подобные штуки. И над ней никто не смеялся, тут к таким вещам относятся с пониманием. Хотя выглядело это довольно забавно. Интересно было бы посмотреть на нее в кимоно. Ведь она жила в Японии. Думаешь, она там носила кимоно? Наверное, Луис устал от того, что я говорю все это не впопад, поэтому ушел. А я еще какое-то время сидел на ступеньках. Думал о свертке. Я его даже не развернул, потому что в комнате уже спал Мэкси. Вообще, стоило бы заглянуть в сверток. Но я доверял Луису, знал, что он не обманет. Хотя сейчас мне кажется, что, может, лучше бы он меня обманул. Но это во мне говорит слабость. Когда я опущусь на дно бессонницы, слабость уйдет.